Параллели, две дороги, две судьбы, две тревоги. Где я, где ты? Закружили мысли, лица, как теперь остановиться? Где ты, где я? Ветер срывает листья в золото. Я бегу к тебе, сердце холодно без тебя. Ты летишь ко мне, как в невесомости. И не пересечься нам в этом городе никогда. Бесконечность разделили нас навечно. Где я, где ты? Не сойтись, не разминуться. Рядом быть, но не коснуться. Где ты, где я? Ветер срывает листья в золото. Я бегу к тебе, в сердце холодно без тебя. Ты летишь ко мне, как в невесомости. И не пересечься нам в этом городе никогда. Пропасти между нами, и нет тебе пути.